Выход четвертый. Шприх и Арбенин. Шприх является. На канапе сидят две женские маски. Кто-то подходит и интригует, берет за руку, одна вырывается и уходит, браслет спадает с руки. Шприх. «Кого вы так безжалостно тащили, Евгений Александрович?» Арбенин. «Так шутил с приятелем». Шприх. «Конечно, подшутили вы не на шутку с ним. Он шел и вас бронил». Арбенин. «Кому?» Шприх. «Какой-то маски». Арбенин. «Слух завидный у вас». Шприх. «Я слышу все и обо всем молчу, и ни в свои дела не суюсь». Арбенин. «Это видно». «Так, стало быть, не знаете. Ну, как не стыдно. Об этом...» Шприх. «А об чем это-с?» Арбенин. «Да нет, я так шучу». Шприх. «Скажите?» Арбенин. «Говорят, у вас жена красотка». Шприх. «Ну-с, что ж?» Арбенин, переменив тон. «А ездит к вам тот смуглый в усах?» Насвистывает песню и уходит. Шприх один. «Чтоб у тебя засохла глотка, смеешься надо мной, так будешь сам в рогах», — теряется в толпе.